И вот теперь, после встречи с Янусом, Вольфганг Фишер поднялся в свой кабинет, вошел в комнату, тщательно запер дверь, сел к столу и вытащил ассигнацию, переданную ему ранним покупателем. Затем он подошел к небольшому стеклянному шкафчику, служащему домашней аптечкой, и достал два небольших пузырька. На одном было написано «желудочные капли». Второй без этикетки содержал в себе бесцветную жидкость. Вернувшись с пузырьками к столу, Фишер выдвинул один из ящиков и достал две кисточки. Осторожно разгладив кредитку на столе, он, обмакнув одну из кисточек в бесцветную жидкость, стал водить ею по поверхности ассигнации. Покрыв ее полностью, Фишер осторожно поднял за угол и несколько раз помахал ею в воздухе, чтобы скорее просохло. В пузырек с желудочными каплями он окунул другую кисточку и осторожно провел по ассигнации. На ее поверхности неожиданно появились черные цифры. Дьявольский груз Тюрингии. Глава первая. Корабль резко положила на левый борт. Командир с трудом удержался на ногах и судорожно вцепился в обмерзшие рейлинги. Уйти от английских и русских субмарин, чтобы утонуть в шторм у самых ворот Пилау, горько усмехнулся про себя командир. 20 градусов вправо! — крикнул он в самое ухо помощнику, который склонился к нему, увидев, что командир хочет что-то сказать. Услышав команду, помощник, перебирая руками поручни, двинулся к рулевой рубке. Корабль подвернул вправо. Ветер пришелся почти по корме, и размахи качки заметно уменьшились. Командир по-прежнему стоял на открытом крыле мостика и вглядывался в иззубренный волнами горизонт. Из рубки выглянул помощник. Ветер отнес его слова, но командир понял, о чем тот кричал, и, стараясь не держаться за рейлинги, пошел ему навстречу. В рубке он увидел в руках матроса дымящийся кофейник, которым тот размахивал в такт качки, и улыбнулся. Кофе был совсем кстати. И командир подумал, что вскипятить его сейчас не менее трудно, чем вести по взбесившемуся морю, набитому субмаринами, вот эту посудину с дьявольским грузом. Легкий крейсер германского флота «Тюрингия», изрядно потрепанный штормами и авиацией союзников, ускользнувший от подводных лодок англичан в Северном море и от русских субмарин в Балтийском, на форсированном режиме работы главных двигателей мчался в Пиллау. Этот порт был последним в перечне убежищ, рекомендованных командиру с секретной инструкцией. 10 дней назад Отто фон Шлезингер, командир крейсера «Тюрингия», был вызван из Киля, где стоял его корабль, в резиденцию рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера в Берлине. Рейхсфюрер принял его лично, но о цели вызова не сказал ни слова, кроме общих фраз о том, что он, Отто фон Шлезингер, должен быть счастлив выполнить задание, от которого зависит судьба Великой Германии. Инструкции командир получил в одном из отделов Управления имперской безопасности. Там же представили ему штурмбанфюрера Германа Краузе. Эсэсовец должен был сопровождать его в походе. Он спит сейчас мертвецки пьяным сном в отведенной ему каюте. Герман Краузе давно проклял свою судьбу и начальство, перебросивших его из теплой спокойной Бразилии, из яркого и бесшабашного Рио в эти дьявольские края, где с неба пикируют самолеты, а под зеленой водой Балтики и Северного моря рыщут готовые влепить в борт торпеду подводные лодки. после гибели субмарины «Валькирия» в Берлине приняли решение отказаться от доставки никеля столь сложным и, как казалось, небезопасным путем. Германа Краузе и доктора Зельхова отозвали из Рио-де-Жанейро в столицу Рейха. Здесь доктор Зельхов довольно быстро получил назначение в нейтральную Швейцарию. «Везет этому пижону. Опять попал подальше от войны», — злился Герман, узнав об этом. «Он-то ведь получил приказ остаться в Берлине в качестве офицера особой службы, занимающейся различными деликатными операциями в самых горячих местах военных действий». Доктор Зельхов уехал в Швейцарию, и Краузе слышал, что ему предстоит сложная миссия по установлению контактов с секретными организациями противников Германии. А ведь это солидная гарантия уцелеть в случае катастрофы, которая уже чувствовалась, особенно теми, кто был связан с тайными службами Рейха. Правда, Германа Краузе повысили в звание за командировку в Италию, где он едва не попал в лапы партизан. А теперь вот сопровождает этот чертов груз на Тюрингии. Пока крейсер находится в море, ему совершенно нечего делать. А чтобы оставили голову мрачные мысли, он пьет и пьет без просыпу. Из Киля крейсер вышел, держа путь на датские проливы. В Скагерраке фон Шлезингер вскрыл пакет и узнал дальнейшее направление пути своего корабля. Таких пакетов пришлось вскрыть еще два, чтобы войти, наконец, в один из небольших норвежских портов. Здесь тюринги уже ждали. Рота эсэсовцев окружила причал. Пока с него на корабль доставлялся невидимый груз, в ценности которого командир не сомневался, памятуя об атмосфере секретности, в которой проводилась операция. Погрузка окончилась довольно быстро, и Тюрингия взяла курс на Гамбург. Но уже в море штурмбанфюрер Краузе вручил командиру пакет, предписывающий идти в Киль датскими проливами. Через час после изменения курса крейсер еле ушел от эскадрильи английских самолетов. Тюрингию спасла полоса тумана, куда она успела вовремя забраться. Герман Краузе в тот день напился. В первый раз за все время пребывания на корабле. И с тех пор пил, не переставая. Вот тогда-то он и разболтал командиру, что хранится в стальном брюхе Тюрингии. «Впереди земля!» — крикнул помощник. «С нами Бог!» — сказал командир. «Это Пилау. Запросите разрешение на проход через Боны». Глава вторая. Данные о начальнике Кёнигсбергского порта, полученные от Фишера, заставили Вернера фон Шлидена принять решение. Транспорты с никелем беспрепятственно приходили в Кёнигсбергский порт, драгоценная руда доставлялась из Пруссии в центральные и западные земли Германии, а он, надежный Янус, от которого ждали график движения пароходов, бездельничал и пил шнапс с подонками, не представляющими для его дела никакой ценности. Но вскоре Вольфганг Фишер сообщил Янусу, что в молодости начальник Кёнигсбергского порта баловался демократическими идеями и даже принимал участие в некоторых выступлениях против правительства. Было это в незапамятные времена, до прихода Гитлера к власти. Но грехи начальника порта в гестапо известны. Тайная государственная полиция не трогает его. Начальник порта не однажды доказал свою лояльность и преданность делу фюрера, даже вступил в нацистскую партию, но до сих пор чувствует себя неуверенно. Страх перед неминуемым арестом постоянно висит над ним, как дамоклов меч. На этом страхе начальника порта и решил сыграть Вернер фон Шлиден. Начальник порта жил один, семью он отправил к родителям жены в Баварию. Дома оставалась лишь старуха-экономка.